Евдокия Гуляева. Он дьявол, а я его. Внимание! Присутствуют сцены жестокости и насилия, боли и крайностей. Книга не для читательниц с тонкой душевной организацией. Это история о бесчувственном чудовище и несгибаемой девушке, чьи взаимоотношения в лучшем случае нестандартны, в худшем — чрезвычайно рискованны. Глава 1. Когда чувствуешь, что ты в центре всех самых страшных событий, то знай, что это не так, все еще впереди. Самое жуткое всегда поджидает лучшего, худшего момента. Ева. Дальше события разворачиваются даже не быстро, а просто стремительно. Ничего не слышу. Поднимаю дрожащие ладони к голове и трясу ею, словно оправляясь от контузии. Пытаюсь выбить из ушей белый шум. Напрасно. Скребу кожу на мокрых щеках ногтями. Впиться бы крепче, чтобы полегчало. Расцарапать и переключить внимание с нешуточного растущего страха на физическую боль. Вижу, как Кэллан разговаривает с тем мексиканцем на лестнице. Потом к ним присоединяется еще одна широкоплечая мужская фигура. Это именинник. Наблюдаю, как открываются и закрываются мужские рты, как вздуты вены на их шеях, как убийственно блестят все три пары глаз. По всей видимости, разговор идет на повышенных тонах, но без жестикуляции. Одно неосторожное движение запросто спровоцирует перестрелку. Слезы текут, и я размазываю их по лицу вместе с кровавыми разводами. Не могу контролировать это. Тру нещадно. Хочу ли я подслушать суть их разговора? Нет. И без того понимаю. Даггер отдает меня. Прямо сейчас. Вот он оборачивается. В первый момент смотрит сквозь меня, как будто не видит в упор. Или намеренно пытается смотреть не на меня. Секунда, вторая, и только потом глаза в глаза. Я открываю рот, но не могу произнести ни звука. Лишь одними губами, с надрывом. Не надо. В это мгновение я даже не дышу, не знаю, чего жду. Трусливо сжимаюсь, шмыгаю носом и из своих последних силёнок стараюсь не реветь. Интуитивно чувствую, что мне ни в коем случае нельзя позволить себе такую слабость. Знаю, что он терпеть этого не может. Кэллан сжимает губы и едва заметно сдвигает брови. Больше никакой реакции. На фоне внешнего безразличия его пронзающие насквозь глаза пылают яростью. Жуткие. Смотрю в них с каким-то тихим отчаянием. Но вижу там только бешенство. Абсолютное. А потом он и вовсе отворачивается от меня, чтобы закончить разговор. Мое сердце сжимается, как у человека на грани инфаркта. Я крепко зажмуриваюсь и в ту же секунду отчетливо слышу. Я передам первому. Конечно, Даггер, не стесняйся наказывать девчонку так, как считаешь нужным. Ей не следовало уходить с ним. Распахиваю глаза, чтобы увидеть, как мексиканец поправляет лацканы своего пиджака. Сдержанно кивает и возвращается тем же путем, которым пришел, через двери на лестничную клетку. Кэллан остается один на один с хозяином вечеринки, если не считать еще полуживое тело в луже крови, что распростёрто на ступеньках. Я вижу, как мужчины что-то обсуждают. Даггер стоит, непринужденно прислонившись к дверному проему, заложив руки в карманы брюк. Именинник явно злится, бьет кулаком по стене, а потом упирается в нее обеими ладонями, опустив голову вниз. Вот только спокойствие первого пугает меня еще больше, чем видимая агрессия второго. Стучу зубами, дрожу с ног до головы, обнимаю себя руками. Стертые ладони и избитые колени соднят, но чувствовать это я начинаю только сейчас. Наверху снова хлопает дверь, впуская двоих охранников, которые занимаются избитым. Кэллан оказывается рядом со мной, хватает меня за запястье и, прежде чем я сама успеваю встать, дергает вверх, ставя на ноги. Больно. Я тихо шипяще выдыхаю. В этот момент он оскаливается, но даже не смотрит на меня. «Только не отдавай», — прошу я, умоляя, пока он тащит меня по коридору. «Не надо. Пожалуйста, не отдавай». Противно. Паршиво от собственного голоса. Кэллан не отвечает, не реагирует. Вместо этого продолжает тянуть меня за собой, по пути давая указания по телефону. «Нужно, чтобы ты подъехал на задний двор. Мне сейчас нельзя садиться за руль». Горло разрывает. Так, словно все это время я не слезы, гвозди глотаю. Давлюсь ими и собственной кровью. Но продолжаю жрать боль, ведь именно из нее сейчас состоит моя реальность. «Отдашь меня?» «Отдам. Не сегодня». Он отпускает мою руку только тогда, когда мы оказываемся перед припаркованным напротив наружной двери черным внедорожником с одним водителем в салоне. Кэллен открывает автомобильную дверь, но я не спешу забраться внутрь. Его потемневшие глаза буквально пробивают мне дыру во лбу. На вылет. Внезапно он хватает меня за лицо и пальцами сжимает скулы так, что вскоре затрещат кости. «Лезь в машину, иначе утрамбую. И как ты сломаешься при этом, меня не сильно беспокоит». Эти слова он даже не произносит. Выплевывает так, что суть сказанного мгновенно врезается в сознание острым скальпелем и с маниакальной скрупулезностью сепарирует там каждый сантиметр. Однако, если можно так сказать, то он все еще спокоен. А мне бы хотелось, чтобы кричал, орал на меня. Было бы не так жутко.